генеральный секретарь Перуанского фронта рабочих, крестьян, учащихся и народа Кати Кампос Риунтоп недавно распространил предъявление в поддержку очередного удачного испытания нашей МБР-серы «Фасон-14».